Узнавший о домогательствах Шлейница, он начал ему представлять, что надобно оставить Мекленбург в покое как страну нейтральную, за которую вступятся цесарь и все имперские чины. Потом Бернсторф начал пугать прусским королем, говоря, что он находится постоянно в дружеских отношениях к Швеции, и если союзникам не посчастливится в Померании, то будет действовать против них с тыла. Поведение Бернсторфа объяснялось тем, что он был мекленбуржец, и ему хотелось удалить сцену военных действий от родной страны, которая необходимо должна была от них терпеть. Но союзники продолжали действовать в Померании, причем мало обращали внимания на нейтралитет Мекленбурга. Брали провиант у его жителей, на жалобы герцога отвечали, что во всем виноваты шведы, которых союзники имеют право преследовать и в мекленбургских землях. Так пусть герцог требует от шведов вознаграждения за убытки. Несчастный Мекленбург страдал вдвойне и от чужой войны, и от внутренней ссоры своего герцога с дворянством. Жалобы дворянства ставили герцога Карла Леопольда в неприятные отношения к императору и империи, и в таких затруднительных обстоятельствах ему, естественно, пришло желание искать покровительство у самого сильного из соседних государей, у царя русского. Чтобы упрочить себе это покровительство, Карл Леопольд, разведшийся с первой женой, решился предложить свою руку племяннице Петра Екатерине Ивановне. Но легко понять, как должно было смотреть на это враждебное герцогу дворянство. Герцог Карл Леопольд, опираясь на могущественного дядю, задавит врагов своих. Отсюда естественное стремление мекленбургского дворянства действовать всеми силами против царя, выживать его войско из Мекленбурга, ссорить его с союзниками, пугать последних властолюбивыми замыслами царя, намерением его стать твердою ногой на немецкой почве. И мекленбургское дворянство могло успешно вести свои интриги благодаря представителям своих. Мекленбуржец Бернсторф был министром в Ганновере и владел полной доверенностью курфюрста Георга, короля английского. Двое других мекленбуржцев, Гольст и Дэвиц, находились в датской службе и также здесь пользовались важным значением, имели большое влияние на короля. Таким образом, вступивший на немецкую почву, вступивший в родственный союз с мекленбургским герцогом, по соображению верных от него выгод, русский богатырь был опутан паутиною интриг. Богатырь, благодаря личным средствам своим и средствам России, вырвался из этой паутины, но она заставила его провести много неприятных, беспокойных часов, что не могло не подействовать вредно на его уже и без того расстроенное здоровье. Осенью 1714 года приехал в Петербург мекленбургский посланник барон Габихт-Сталь концертовать супружество своего государя с племянницей царского величества. Обещая принцессе свободное отправление веры при дворе, предоставляя приданное соизволению царского величества, но требуя, чтоб при будущем северном мире Висмар был отдан герцогу под надежную гарантией, и чтоб герцог по ходатайству царя получил вознаграждение за понесенные им от Северной войны убытки. Царь велел отвечать, что согласен на брак, если герцог представит верное доказательство своего развода с первой женою. В 1716 году дело возобновилось, и 22 января заключен был в Петербурге брачный договор. Герцог Карл Леопольд обязался доставить своей супруге свободное отправление веры греческого исповедания, также и всем ее служителям, и назначить место для построения надворной капелли. Обязался ежегодно выплачивать ей по 6000 ефимков шкатульных денег и давать содержание придворным и служителям. В случае вдовства Герцогиня получит ежегодно по 25 000 ефимков и замок для жительства. Царь обещался снабдить племянницу свою надлежащими ювелями, бриллиантами, платьем, уборами и экипажем. Царь обязуется содействовать всеми силами, чтобы герцог получил Висмар со всеми принадлежностями, также Вернеминде. Для этого царское величество обязуется послать к Висмару корпус своих войск. Если же по чечайне герцог Висмара не получит, то царь обязуется заплатить ему в приданное сумму от 200 000 рублей. Дело было окончено, и Куракин опоздал со своими советами из Гаги. Он писал 24 февраля: «Женитьба герцога Мекленбургского и отдача ему Висмара противны двору английскому. Мой долг — донести, что никак не должно спешить этой женитьбою, но прежде обстоятельно узнать о разводе герцога с его первой женой. Я от многих слышу, что при цесарском дворе еще идет процесс об этом разводе. Цесарский министр мне говорил, что новый брак герцога не может считаться законным, и дети, от него рожденные, способными к наследству. Положим, что этого брака не желают от зависти, не желают, чтоб царское величество имел сообщение с империей посредством Балтийского моря, то и этого достаточно. Если все друзья царского величества завидуют или подозревают, и через это нынешняя дружба может быть потеряна, дружба очень нужная при нынешних обстоятельствах, то не знаю, можем ли получить столько же пользы от герцога Мекленбургского, сколько от тех, которых дружбу для него можем потерять. Опоздало и донесение Куракина о поездке его в Лондон, которую он предпринял по настоятельной просьбе Бернсторфа. Бернсторф предложил ему проект союза России с Англией, причем Георг будет действовать против Швеции уже как английский король. Англия гарантирует царю все его завоевания у Швеции. Царь гарантирует Ганноверскому дому английский престол. Куракин не мог не заявить, что такое предложение будет приятно его государю. Но тут Бернсторф начал делать следующие внушения. Царское величество имеет намерение, взявши Висмар, отдать его герцогу Мекленбургскому. Но мой король просит царское величество для любви к нему и для собственного интереса покинуть это намерение и предоставить Висмар в распоряжение князей Нижнесаксонского округа.